Это верно. Улыбками не достичь ни уважения, ни расположения тех, кому адресованы эти улыбки. В них проявляется какая-то степень зависимости от людей и склонность заискивать. Суровая сдержанность куда более эффективна. Она указывает на известную степень самообладания, а также равновесие, обычно не свойственного людям. Равновесие вызывает всегда чувство уважения и даже некоторого страха, вернее трепета, перед неизвестным. Оно столь необычно, ибо не хотят сдерживать себя люди и обуздывать свои чувства. Равновесие утвержденное дает уже право на получение сокровенного знания. Оно свидетельствует о дисциплине духа, оно кажется возможным и достижимым, но при первом же столкновении с жизнью забывается совершенно и подчиняется безвольно человек воздействиям чужих настроений, воображаемых условностей, являя собою ложный вид и тела, и духа. Трудно быть всегда самим собою, не принося достоинства духа в жертву случайности минутных условий. Суровость речи заменяется лепетанием и угодливыми улыбками. Не потому ли усиливается и усталость от людей, что при общении с ними внешняя условность обращения, ненужные слова и улыбки, заменяют искренность отношений? Лучше уж молчать, чем исходить лепетанием. Слишком уж охотно разменивают люди достоинство духа своего по мелочам. Выпускаются даже книги хорошего тона, манер и обращения, но никто не желает подумать о том, что важнее всего – сохранить достоинство духа и не поступаться им в угоду чему бы и кому бы то ни было. Трепещут в тонком мире от каждой тени те, кто не имеет его. Язык перестает болтать и рот улыбаться, когда охранено достоинство духа. Улыбка сердца куда нужнее, но сердце обычно молчит при наружной улыбке. Самообладание можно упражнять – на мелочах, среди будней, на вещах самых обычных и особенно при общении с людьми.